this is a song for you. Прижмись ко мне ближе, прошу мою руку не отпускай. Пока еще дышишь, наш остров любви похожий на рай. От каменных вышей мы пойдем вдоль по тихой реке. Прижмись ко мне ближе, и мы растворимся в домашнем тепле. Открой окно, оставь покой, рисуй, но только не срывая бой. Так близок холод голых стен, низок коплик подлых стерв. Как вызов гонит гордый гнев. Корабль сел на мель пустыни. Твой парус вис пескам, как тина. Где ночь, где день, где ты и я? Где шлейф от и тепло камина? И как исчезнуть, сохраня? Поставь на место, застели. Смотри, мы снова на мели. Не жди, не медли, не реви. Твой страх ревни, в покой верни. В тени луны и холодный мир стекает прописью чернил. Мультфильмы чередуются с боевиками. Верна ли, с кем выпивает, говорит ночами. Одним нажатием кнопки будни и гудки. Рассей по миру ветер, но освободи в груди. Мне так нужно тепло ее глаз. Мне так нужно тепло человеческих рук. Мне так нужно тепло человеческих глаз. Мне так нужно тепло человеческих слов. Чтобы не стать мертвым айсбергом в городе льда. Прижмись ко мне ближе. Прошу мою руку не отпускай. Пока еще дышишь, наш остров любви похожий на рай. От каменных вышей мы пойдем вдоль по тихой реке. Прижмись ко мне ближе, и мы растворимся в домашнем тепле. Последний выстрел. Нет права на промах. Усталость, так жаль, что не осталось патронов в обойме. Голос знакомый шепчет, запомни. Пустыми обещаниями семью не прокормишь. Страх гонит людей вперед, делай то, что обязан. Тяжело без подвязок, слишком много препятствий. Ценой порванных связок, мэн, ты должен прорваться. Хватайся, судьба может не дать второй шанс. Нам опасность остаться бедным и всеми забытым. Как в панцирь я прячу душу лишь дома открытый. Ни слова о клипах и всем этом бешеном беге. Беспокойство и нежность, как в заснеженной кельце. В угол сложены стрелы, слышу звук колыбельный. Из спальни, там где мой сын видит сны, парят феи. Морфея молю о том, что был щедр и добр. Тем, кто так близок мне по жизни и дорог. Мне так нужно тепло человеческих рук. Мне так нужно тепло человеческих глаз. Мне так нужно тепло человеческих слов. Чтобы не стать мертвым айсбергом в городе льда. Прижмись ко мне ближе. Прошу мою руку не отпускай. Пока еще дышишь. Наш остров любви похожий на рай. От каменных вышей мы пойдем вдоль по тихой реке. Прижмись ко мне ближе, и мы растворимся в домашнем тепле. Я много лет в этой игре, и все мои треки один большой автопортрет. Молюсь о том, чтобы мой дух не ослеп. Надеюсь оставить на этой дороге свой след. И я не стал своим в этом ремесле. И все мое досье уместится в одной звуковой полосе. Мне стукнет 30, когда наступит апрель. Скажи, стал ли бастом мудрее или тупо постарел? О чем ты мечтаешь, задувая свечу на торте? И кто с тобой рядом, кенты или так с понтом? С кровью и потом или через порево в койке? Что это, искренний блюз или фальшь мематона? Эй, с кем ты в одной обойме? Чей голос на повторе в твоем айподе? Эй, напой мне, жизнь болезнь, которой я неизлечимо болен. И закован в оковы холодным Вавилоном. Давно не спасает от боли толщина стены. Я ухожу в себя, спасаясь от непрошенных гостей. Мечта, как побитый молью ветхий гобелен. Билет в один конец и недописанный куплет. Лейблы лепят фейковый, плохо продуманный блеф. Цель этой игры в итоге оставить тебя ни с чем. Пишу не ради якобы занятой ниши. Просто по-другому никак в этом городе каменных вышек. Прижмись ко мне ближе, прошу мою руку не отпускай. Пока еще дышишь, наш остров любви похожий на рай. От каменных вышей мы пойдем вдоль по тихой реке. Прижмись ко мне ближе, и мы растворимся в домашнем тепле.